и, понизив голос, продолжал таинственно. «Пришел строгий наказ от его мости гетмана Бруховецкого, чтоб поставили прибрежные села по Днепру варту. Ну, значит, чтоб с того берега никого сюда не пропускали. А если кто с этого берега вздумает на тот бок переправляться, так чтоб каждого забивали в колодки и отправляли к воеводе. Да чтоб допыльнувалые, не станет ли где на правый берег уходить молодой шляхтич с молодой панной. Так чтобы их немедленно припроводить со скрученными руками к нему самому, к гетману». «Ага, вот на что раскидает он сети. На крупную рыбу», — сполошилась она, убежденная вполне, что это на нее и на Мазепу устраивается облава. «Ну, а как поселяне? Исполнят ли приказания своего гетмана беспрекословно или не выдадут своих друзей?» «Ну, за своих поселян я ручаюсь», — промолвил уверенно Остап, встряхнув молодцевато чупрыной. «Но здесь остаются пока москали для разъездов. Вот за них поручиться нельзя». «Ну, значит, нужно быть осторожнее и пересидеть некоторое время», — произнесла медленно, отвечая на свое течение мыслей, Марианна. «Слушай, казачья, а не найдется ли кто в вашем селе, чтобы знал потайные через топи тропы к нашей крепости?» «Да я сам их знаю. И в последний раз пробрался к их милости на простесь». «Так ты меня зараз можешь провесть?» «С радостью, вельможная панна». «Вот спасибо. Найди же Мазепу, он верно у дьяка, или где-либо тут, поблизу. Предупреди его, чтоб был осторожен, и сам приготовься к отъезду». Едва вышел Остап за ворота, как в светлицу вошли батюшка, сыч и Мазепа. Они разминулись с Остапом и не знали еще о налетевшей опасности. Батюшка, огорченным известием, что вельможная панна уезжает сейчас, стоял убитый, приписывая этот внезапный отъезд своему неумению принять такую дорогую гостью и невозможности дать ей удобства. Мазепа тоже был смущен и растерян этим нежданным решением Марианны, сознавая в глубине души, что он виноват перед этой редкой по красоте, по уму и по рыцарским доблестям девушкой. И виноват страшно. Это сознание вонзалось в его сердце укором и угнетало его самого до отчаяния. На просьбы Мазепы исполнить данное обещание Марианна отвечала сухо, что обстоятельства изменились и что благоразумие велит им всем быть осторожнее, так как погоня Тамары уже здесь. Она советовала Мазепе пообождать с переправой на правую сторону Днепра, пока не удалится от села, расставленная гетманом московская стража. Говорила, что она оставит ему для прикрытия большую часть команды, имея в виду, что сама отправится к себе по таким непролазным местам, куда враг не покажет и носа. На Мазепу все это, и настигшая их погоня, и расставленная ему западня, и предлагаемая помощь, не произвело, видимо, никакого впечатления. Он слушал советы и предостережения совершенно равнодушно, подавленный заслуженной холодностью своего бывшего друга. Вошедшая в это время в светлицу Галина смутила еще больше Мазепу. Но глаза их встретились и озарились счастьем. Марианна обратилась к батюшке и стала уверять его горячо, что она так ценит его ласковый сердечный прием, что считала бы за счастье пробыть несколько дней в этом уютном уголке среди такой душевной семьи, но, к сожалению, ее гонят отсюда новые беды, против которых нужно всем принять неотложные меры. «Мой рыцарский долг, — произнес Мазепа, — велит, и я не думаю, что панна отказала мне в чести и счастье проводить ее обратно». Галина при этом предложении побледнела, раскрыв широко свои лучистые, блеснувшие влагой глаза. «Благодарю сердечно пана Мазепу за предложенную мне рыцарскую услугу», — сказала почтительно, но с иронией в тоне Марианна.